те остановились и обернулись к Тому. Нагнав их, Том открыл им свою великую тайну. Они слушали сурово и враждебно, но потом сообразили, к чему он ведет, очень обрадовались и испустили громкий воинственный клич. Они в один голос признали, что его выдумка — чудо, и что если бы он сообщил о ней раньше, они не подумали бы уходить. Том пробормотал какое-то объяснение, но на самом деле он боялся, что даже эта тайна не в силах удержать их надолго, и приберег ее в виде последнего средства. Мальчики весело вернулись в лагерь и с величайшей охотой принялись за прежние игры, все время болтая об удивительной выдумке Тома и восхищаясь его изобретательностью. После вкусного обеда, состоявшего из рыбы и яичницы, Том сказал, что теперь ему хочется научиться курить. Джо ухватился за эту мысль и объявил, что он тоже не прочь. Гек сделал трубки и набил их табаком. До сих пор оба новичка курили только сигары из виноградных листьев, но такие сигары щипали язык и считались недостойными мужчин. Они растянулись на земле, опираясь на локти, и начали очень осторожно, с опаской втягивать в себя дым. Дым был неприятен на вкус, и их немного тошнило, но все же Том заявил: «Да это совсем легко! Знай я это раньше, я уж давно научился бы». «И я тоже», — подхватил Джо, — «плевое дело». «Сколько раз я, бывало, смотрю, как курят другие, и думаю, вот бы и мне научиться». «Да нет, думаю, это мне не под силу», — сказал Том. «И я тоже. Правда, Гек? Ведь ты слышал это от меня. Вот пусть Гек скажет». «Да, да, сколько раз», — сказал Гек. «Ну, и я тоже ему говорил сотни раз. Однажды это было возле бойни. Помнишь, Гек? Там были еще Боб Таннер, Джонни Миллер и Джефф Тэтчер. Ты помнишь, Гек, что я сказал?» «Еще бы», — ответил Гек. «Это было в тот день, как я потерял белый шарик. Нет, не в тот день, а накануне». «Ага, я говорил», — сказал Том. «Гек помнит». «Я думаю, что я мог бы курить такую трубку весь день», — сказал Джо. — «Меня ничуть не тошнит». — «И меня тоже», — сказал Том. — «Я мог бы курить весь день, но держу пари, что Джефф Тэтчер не мог бы». — «Джефф Тэтчер? Куда ему? Он от двух затяжек свалится. Пусть только попробует. Увидит, что это такое». — «Само собой, не сумеет. И Джонни Миллер тоже. Хотелось бы мне посмотреть, как Джонни Миллер справится со всей этой штукой». «Куда ему?» — сказал Джо. «Он, бедняга, ни на что не способен. Одна затяжка, и он свалится с ног». «Верно, Джо. Слушай-ка, если бы наши ребята могли увидеть нас теперь, вот было бы здорово. Но чур никому ни слова. А когда-нибудь, когда все будут в сборе, я подойду к тебе и скажу: Джо, есть у тебя трубка, покурить охота? А ты ответишь, как ни в чем не бывало: да, есть моя старая трубка, и другая есть, только табак у меня не очень хорош. А я скажу: ну, это все равно, был бы крепок. И тогда ты вытащишь трубки, и мы оба преспокойно закурим, пускай полюбуются». «Вот здорово, Том, я бы хотел, чтобы это было сейчас. И я. Мы им скажем, что научились курить, когда были пиратами. Кто-то будут завидовать нам». «Еще бы, наверняка позавидуют».